не с подвижными вырезами. У мистера, то есть у адвоката, одна связка ключей, а у мистера Понда другая. Обычные ключи с выступами и выемками. «Тогда вам на все про все потребуется полчаса, мисс», — сообщил Билл и, подойдя к буфету, достал из него дюжину замков и связку тонких проволочных крючков, собранных в связку, как ключи. «Вот это отмычки!» — с любопытством осведомилась мисс Мерчисон. «Именно они, мисс, орудие сатаны!» И он, покачав головой, начал любовно перебирать блестящие стальные приспособления. «Скольким грешникам эти ключики открыли двери в ад!» «Но на этот раз, — сказал Уимзи, — они помогут невинной выйти из-за стенка на солнце, если, конечно, его можно ожидать при нашем отвратительном климате. Возблагодарим же Господа за его неисчислимые милости. Но, мисс, прежде всего, вы должны понять, как устроены замки. Вот, посмотрите».